Механоиды. Я лежал лицом вниз на жесткой койке. Из всей одежды на мне осталось лишь тонкое термобелье. Моя искусственная помощница, усевшись на меня сверху и закатав рукава униформы, усиленно проминала мне спину своими удивительно сильными механическими пальцами. «Не помешаю?» Ликана в светло-бежевом халатике и с мокрыми после душа темно-зелеными волосами вошла в мою каюту и остановилась в нерешительности. «Все нормально, дочка, заходи. Бионика просто мне уставшую спину массажирует. С моим весом находиться 1,5 часа при повышенной гравитации слишком тяжело для позвоночника». Девчонка прошла в каюту и с ногами забралась на широкий крутящийся стул перед большим информационным экраном. Равнодушно скользнув взглядом по таблицам и графикам на мониторе, крутанулась пару оборотов в кресле и повернулась ко мне. «Пап, мы с подружками разыграли между собой звездные системы. Мне досталась система Ял». «Неплохой выбор. 11 миллиардов населения, огромный город-мегаполис насекомых, раскинувшийся на весь континент. Повезло тебе, Лика. У других принцесс Роя начальные условия заметно хуже». Ликана довольно улыбнулась, а потом честно призналась. «Пап, вот только я даже не знаю, с чего начинать». «Не ты одна», — успокоил я дочку. 8 месяцев 4 заселенные исеками системы висели у меня мертвым грузом, и я тоже абсолютно не представлял, что с ними делать. Сейчас вот 3 отдал под управление принцессы Роя. Только система Фия осталась у меня. Но чувствую, теперь придется плотно ей заниматься, чтобы не ударить в грязь лицом перед маленькими кронпринцессами». Лика явно насторожилась и проговорила недовольно. «Только, пап, ты не слишком старайся. Я сама хочу победить в соревновании и получить уникальный титул». Я улыбнулся дочке, но ответить не успел, так как от капитана Ястреба-4 поступило сообщение, что со мной желает поговорить глава Фиолетового дома герцог Такура Ройл Андор. Ликана, видимо, стесняясь своего банного халата и нерасчесанных волос, шустро метнулась с кресла в угол комнаты, куда не доставала видеокамера. Бионика тоже испуганно засуетилась, вскочила с койки и предложила мне помочь быстро надеть парадный мундир. Но я остановил своего секретаря. «Не нужно лишнего официоза. Мы с герцогом Такура стали достаточно близкими приятелями. Он меня в прошлый раз выслушивал прямо в больничной койке. Так что не буду вставать с лежака, тем более спина жутко болит. Соединяйте». Экран просветлел. Мой собеседник в полном соответствии с законом подлости сегодня был в церемониальном герцогском наряде и при всех регалиях. Я заметил, как удивленно взлетели брови старика, когда он увидел меня в неглиже. «Прошу извинить меня за внешний вид, герцог Такура. На этот раз настала моя очередь захворать. Спину после высоких перегрузок прихватило. Не разогнуть. Ваш вызов по дальней связи застал меня как раз на сеансе массажа, и я решил не заставлять ждать столь уважаемого собеседника». «Не нужно оправдываться, Георг. Ничего зазорного в болезнях нет. Мы уже не молоды, и хвори — обычное дело. Меня самого иногда бывает, так радикулит скручивает, что лучшие лекари империи не могут помочь. Но я хотел поговорить с тобой о более приятных вещах. 1,5 часа назад моя внучка Джоан связалась со своими родителями, успокоила их и рассказала, где находится. Подумать только, наша кронпринцесса была в составе делегации людей, первой посетившей столицу разумных насекомых. Сейчас Фиолетовый дом напоминает растревоженный улей. По всем информационным каналам визит кронпринцессы Джоан Ройл Рейхтон Андор к Исеякам. Главная новость, как и передача ей звездной системы ООРТ. Даже меня и моего сына поздравляют с таким успехом, а уж саму Джоан дома встретят вообще триумфально. Но, Георг, расскажи мне подробнее про соревнования кронпринцесс. Что это вообще такое?» Я достаточно подробно объяснил герцогу Такура условия, о которых мы договорились с королевой Роя. Если принцесса Роя справляется с управлением населенной исеками планетой, то получает ее в вечное пользование. Лучшая же из 3 кронпринцесс, кроме того, получает уникальный титул герцогиня Роя. Этот титул мало что пока значит, просто необычное забавное достижение, но в будущем ситуация с ним может самым кардинальным образом измениться. Человечеству и Рою так или иначе придется сосуществовать в будущем. И во что в итоге выльется это мирное соседство, предсказать сложно. Часть способных самостоятельно мыслить исеэков уже сейчас желает ассимилироваться в общество людей. А на переговорах в прошлом году вообще всплывал вариант совместного государства людей и эсэков с двумя соправителями от разных народов. Так что я вовсе не исключал ситуации, что герцогиня Роя, уже сейчас имеющая право голоса в Рое, в будущем станет ключевой фигурой космической политики. Герцог Такура внимательно меня выслушал и заявил. «Георг, скажу прямо, мне очень хочется, чтобы моя внучка победила в этом соревновании трех кронпринцесс. Даже не столько ради необычного титула, сколько ради престижа моего великого дома. Я понимаю, что твоя дочка Ликана тоже участвует, поэтому не прошу подыгрывать Джуан, просто скажи, известно уже, что синий и оранжевый дома готовы выделить своим участницам в помощь? Насчет оранжевого дома не могу узнать. У моего государства у Натари с ними война, и общение фактически отсутствует. Но про синий дом вполне могу ответить. Тут я очень своевременно припомнил свой недавний разговор с герцогиней Авеллой и потому почти не покривил против истины. Кронпринцессе Натали Ройал Круз обещано 5 миллиардов кредитов. Вот только обещание было дано не самой главой синего дома герцогиней Авеллой, а ее ищущей правду. Это фактически одно и то же, Георг. Криста официально является первой советницей молодой герцогини Авеллы и уполномочена давать подобные обещания. Ее устами говорит синий дом. Значит, Натали дадут 5 миллиардов. Что же, примерно такую сумму я и предполагал. Тогда моя внучка получит от фиолетового дома вдвое больше, и, кроме того, я вышлю ей в систему Уорд команду самых лучших проектировщиков, архитекторов и инженеров. Вот только меня смущают слухи, что новая глава оранжевого дома, герцогиня Сильва Роял Джордж, планирует усилить транспортную блокаду у Натари. Боюсь, как бы у моих людей не возникли трудности. Сейчас к тебе только через 9-й сектор и можно добраться, но я слышал, что сообщение через 9-й сектор тоже будет перекрыто. Глава Красного дома герцог Клавдий Роял Майкл Тон Сид скончался в возрасте 162 лет. Внимание! Новым главой Красного дома империи становится герцог Роберт Роял Клавдий Тон Сид, 85,3% голосов. Системное сообщение выскочило внезапно. Мы с моим собеседником синхронно вздрогнули. Старик вчитался в строки текста, покачал головой и проговорил задумчиво. «Из 5 великих домов 4 за последний год сменились правители. Я последний из старожилов. Эпоха смуты перемен». Новость была весьма тревожной. Смена лидера всегда вносит сумятицу, а Красный дом и так отступал под натиском чужих, проигрывая войну. Да и сообщенная перед этим информация о скором перекрытии маршрута в империю через 9-й сектор тоже настораживала. В информированности главы Фиолетового дома я нисколько не сомневался, и его сведения ранее всегда подтверждались. Значит, Оранжевый дом перекроет 9-й сектор. «Герцог Такура, я в самое ближайшее время переговорю с эсэками, чтобы они пропустили ваших людей через свою территорию. Если же 9-й сектор будет закрыт... Что же, я как раз и занимаюсь сейчас переговорами насчет альтернативного маршрута. До меня дошла информация, что существует обходной путь из 10-го сектора периметра через территории аритов и механоидов. Именно туда я и собираюсь направиться с дипломатической миссией. Если удастся договориться с мехами об информационном обмене и транспортном сообщении, то введенная оранжевым домом блокада потеряет всякий смысл». Глава Красного дома герцог Роберт Роял Клавдий Тон Сид скончался в возрасте 66 лет. Внимание! Новым главой Красного дома империи становится герцог Альберт Роял Клавдий Тон Сид. 58,7% голосов. Снова системное сообщение. Да что там творится в Красном доме? Старый герцог на экране надолго задумался, а может, просто в это время мысленно консультировался со своими помощниками. Наконец, глава Фиолетового дома снова включился в беседу. «Мои источники сообщают, что Красным домом была предпринята контратака на чужих силами флотов 13-го, 14-го и 15-го секторов. Флот 13-го сектора повел в бой лично герцог Клавдий Роял Майкл Тон Сид. Видимо, и его старший сын Роберт тоже находился на одном из боевых звездолетов. Мне также сообщает сейчас секретарь, что на мое имя поступает множество запросов от аристократов Красного дома, желающих сменить подданство и перейти в Фиолетовый дом. Видимо, дела у Красных пошли совсем скверно. Я тоже за время беседы с герцогом Такура получил уже несколько личных сообщений, вот только не имел пока возможности просмотреть их. Кстати, рядом в каюте находилась бионика. Так что я поручил андроиду-секретарю разбирать продолжающую сыпаться мне почту. Герцог же вернулся к теме нашей беседы. «Георг, ты упомянул механоидов. Мои слуги уже проверили. Мехи, старинные союзники империи, препятствий чинить не должны. По шкале агрессивности от 0 до 10 механоидам при обнаружении изыскателями был выставлен 0. И эта оценка за прошедшие века ни разу не пересматривалась. Их транспортный тупичок из 5 звездных систем вдоль и поперек был обследован разведчиками Синего дома, но признан неинтересным. Никакой торговли механоиды не ведут. Пригодных для заселения планет на своей территории не имеют, строить базы и посольства у себя не разрешают, да и смысла в этом никакого нет. Мне нарыли в архивах любопытную информацию, что 200 лет назад генеральный штаб империи рассматривал возможность войны с мехами, но так и не нашел у этих соседей ничего интересного, за что имело бы смысл воевать. Есть, правда, информация, что у механоидов в самой дальней от Синего дома звездной системе Прита наблюдается какая-то аномалия, из-за чего бесследно пропадают корабли. Чертовщина какая-то. Мистика. Я рассмеялся, поскольку совсем недавно имел долгий разговор с Аритом, который в деталях рассказал мне об этой чертовщине. Ничего там нет мистического и таинственного. Просто систему Прита и Сек Ариты считают своей исконной территорией, хотя и не обитают в ней постоянно. С периодичностью примерно в 70 часов из Прита на несколько минут виден варп-маяк в густонаселенной аритами звездной системе Думо, их второй столицы. Вот ариты и проводят периодические вылазки, засылают своих диверсантов, уничтожают чужие корабли и пресекают любые попытки обосновать в Прита население. Но ариты меня заверили, что готовы прекратить эту агрессивную практику и наладить с механоидами нормальные отношения. В составе моей отправляющейся к механоидам делегации будет Арит, так что вскоре состоится историческое знакомство давних соседей. Глава Красного дома герцог Альберт Ройл Клавдий Тон Сид скончался в возрасте 34 лет. Внимание! Недостаточно голосов для выбора нового главы Красного дома. Проводится повторное голосование. Внимание! Недостаточно голосов для выбора нового главы Красного дома. Проводится повторное голосование. Внимание! Красный дом Империи прекращает свое существование. Мы с герцогом Такура удивленно переглянулись. Красный дом распался. Разве так бывает? Старик на экране срочно стал прощаться и отключился. И я его полностью понимал. Не до бесед сейчас, когда в Империи творилось не весь что. Вернувшись обратно на крутящееся кресло, дочка задумчиво проговорила. «Натали Ройл Круз получит 5 миллиардов кредитов?» «Джоан Ройл Рейх 10. Папа, а сколько мне выделит оранжевый дом на развитие планеты Ял-2?» Я не знал ответа на этот вопрос и предложил Ликане самой спросить у главы оранжевого дома герцогини Сильвы Ройл Джордж Тон Месфель. Дочка кивнула и ушла приводить себя в надлежащий вид перед разговором с герцогиней. Я же после лечебных процедур почувствовал себя значительно лучше, поблагодарил бионику и надел мундир. И весьма своевременно в мою каюту, робко постучав, вошла маленькая кронпринцесса Синего дома. Сильно смущаясь, Натали задала свой вопрос. «Дядя Георг, мне сообщили, что Синий дом перечислит мне 5 миллиардов. Но когда я попыталась связаться со своей кузиной герцогиней Авеллой, вместо нее ответила Криста. Ищущая правду сказала, что все подробности выделения денег сообщите вы». К этому разговору я давно готовился и провел не одну консультацию со своей сестрой, продумывая различные варианты. По моей просьбе Катерина Ройл у нотари собрала подробную информацию о политической ситуации в Синем доме. Малышку Натали в ее притязаниях на трон поддерживала 1/4 населения. Вот только еще 2 месяца назад число ее сторонников превышало 45%. Недовольство быстро гасло. Герцогиня Авелла действительно уверенно брала ситуацию в свои руки. Те графики и таблицы на экране, которые не заинтересовали мою дочь, как раз и были расчетами вариантов дальнейших событий в Синем доме. Лишь прямое военное вмешательство у нотари в конфликт оставляло какие-то шансы сторонникам кронпринцессы Натали во всех остальных случаях, они терпели поражение самое позднее через полгода. «Садись, Натали, так как разговор предстоит долгий и весьма непростой». Я указал рукой на освободившееся крутящееся кресло. Ничего не став скрывать от маленькой кронпринцессы, я рассказал ей правду о том, что глава Синего дома видит в ней не любимую двоюродную сестру, а соперницу и угрозу для своей власти, Поведал, что одна из сильнейших, ищущих правду, Криста, обещала любыми способами не допустить усиления влияния Натали в Синем доме и даже предлагала мне деньги, чтобы я убил приехавшую к моей дочери в гости маленькую девочку. Поделился своими мыслями, что появление Натали на территориях Синего дома отныне стало крайне опасным и, скорее всего, закончится ее смертью. Закончил я свой монолог описанием самых последних событий. Как ты уже знаешь, сегодня Красный дом окончательно рухнул под натиском чужих. С политической точки зрения, именно ты наиболее пострадавшая в данной ситуации. Какое вообще отношение ко мне имеет Красный дом? Не поняла мою мысль маленькая принцесса. Я охотно объяснил кронпринцессе тонкости звездной политики. Все флота Красного дома разгромлены, чужих больше некому сдерживать. Многие звездные системы оказались под угрозой быстрого захвата врагами. Во все стороны с территории Красного дома хлынули потоки беженцев, а бежит ведь не только простой люд. Аристократы и промышленники, финансисты и правители сохранившихся звездных систем ищут себе новых сюзеренов и покровителей. Даже в мое далекое и малоизвестное государство у Унатари пожелали переселиться 16 видных аристократов и многие богачи бывшего Красного дома вместе со всеми семьями, слугами, сотрудниками компаний, деньгами и имуществом. Кроме них, в Унатари вскоре прибудут десятки тысяч, а может и сотни тысяч других беженцев из бывшего Красного дома. И теперь представь, что будет твориться в Синем доме, ближайшем соседе Красного. Твоя политическая соперница, герцогиня Авелла, вскоре возьмет под свою опеку множество звездных систем и миллиарды людей, которые станут видеть в ней спасительницу и будут ей абсолютно лояльны. Политические позиции Авеллы резко усилятся, да и военные возможности также вырастут за счет присоединенных остатков боевых флотов Красного дома и миллионов солдат. А вот ты в этой ситуации откровенно проигрываешь. Лояльные тебе политики — и так в явном меньшинстве, а вскоре будут вынуждены подчиниться герцогине или погибнуть. Малышка сидела притихшая и испуганная, переваривая тяжелую для себя информацию. Наконец она нашла в себе силы спросить. «Что же мне делать в сложившейся ситуации, дядя Георг? У меня немало верных сторонников в Синем доме, и я не могу допустить, чтобы их уничтожила моя кузина». «Натали, я вижу два выхода. Первый, ты можешь начать войну за трон Синего дома. У тебя есть союзники, у них имеются какие-то силы. Но мы с моей советницей Катериной Ройл Унатари просчитывали этот вариант. Ты и твои сторонники проиграют. Второй вариант более долгий и хитрый. Мы вместе поговорим с твоей правящей кузиной и выторгуем максимально хорошие условия за твой полный отказ от притязаний на власть в Синем доме. Мне говорили о готовности выделить тебе 5 миллиардов, но эту сумму, подозреваю, можно еще увеличить. Затем ты и твои сторонники выходят из Синего дома и получают подданство государства Унатари. Ты станешь принцессой Унатари и даже попадешь в первую десятку претендентов на трон нового государства. Твои же сторонники беспрепятственно смогут покинуть территории Синего дома и перебраться в систему ХС. Другими словами, дядя Георг, вы предлагаете мне сдаться без борьбы? Недовольно скривилась маленькая девочка. Но я отрицательно покачал головой. «Нет, я лишь предлагаю поберечь лояльных тебе политиков и офицеров, не бросая их на убой, так как они ценный человеческий ресурс, который тебе еще пригодится в будущем. У тебя появилась новая богатая база, звездная система с 7 миллиардами беззаветно преданных тебе обитателей. У тебя будут опытные советники и помощники. У тебя будут в достаточном количестве средства на развитие. Кроме уже обещанных Синим домом 5 миллиардов, я выделю тебе еще столько же из своего собственного кармана. Более того, я уже поговорил с Мариан Сабати и заручился ее предварительным согласием. Одна из сильнейших, ищущих правду империи, готова стать твоей и уберечь от козней кузины и ее жуткой Кристы. Тебе нужно просто ждать и развивать свою систему, параллельно увеличивая мощь экономики государства Унатари. И вот тут самое интересное. Не думаешь же ты на самом деле, что Синий дом сможет справиться там, где спасовал Красный? Натали подняла на меня полные непонимания глаза. Девочка явно не уловила мою мысль, пришлось разжевывать. Пройдет какое-то время, и однажды твоя кузина поймет, что не способна остановить наступление чужих. Причем поймет это не только сама Авелла, но и все ее подданные, особенно беженцы бывшего Красного дома, у которых еще свежи будут воспоминания о пережитом ужасе. Тогда люди обратят свой взор на тех, кто смог бы их защитить. Никто в империи не сражается с чужими настолько эффективно, как мой флот у Унатари. Тут все, как по волшебству, вспомнят, что одна из принцесс у Унатари была фактически насильно изгнана своей двоюродной сестрой из Синего дома. Если не вспомнят сами, то моя сестра Катерина Ройл у Унатари своими репортажами оживит людям память. И тогда будущие подданные сами тебя призовут. Ты придешь в роли спасительницы Синего дома, приведя за своей спиной многотысячный объединенный флот у Унатари и Роя. Уверяю тебя, даже не придется драться за герцогский трон. Силы будут настолько несоизмеримыми, что тебе его отдадут добровольно на блюдечке с голубой каемочкой. Моя роль во всей этой истории — прогнать чужих. Твоя же — обеспечить мирный и легитимный захват власти над 10-м, 11-м, 12-м, 13-м, 14-м и 15-м секторами периметра. Кронпринцесса задумалась и, проявив неожиданную для такого ребенка мудрость, уточнила. Планы действительно грандиозные. Но, Ваше Величество, а что достанется в итоге мне? Ведь понятно, что такую огромную добычу мне никто не позволит оставить себе, а собственных сил у меня не хватит удержать территории. К тому же у Вашего Величества подрастают трое родных детей, которым явно тоже что-то перепадет. Да, ты все верно понимаешь, Натали. Твоей наградой станет любой из 6 секторов на твой собственный выбор. Или сразу 2 сектора, если ты к тому моменту будешь обладать титулом герцогини Роя. Девочка низко поклонилась мне и проговорила торжественным голосом. «Я принимаю ваш план и свою роль в нем, кронпринц Георг Ройл Инок и Тон Месфель. Готова немедленно оставить Синий дом и принять клятву верности государству Унатари. Только прошу избавить меня от неприятного разговора с моей кузиной и договориться с ней самостоятельно. Видеть не желаю Авеллу и не собираюсь унижаться перед ней, выклянчивая более щедрые отступные. 5 миллиардов от Синего дома — мне вполне достаточно». Через 10 минут все было улажено. Глава Синего дома даже не пыталась скрывать своей радости от этой политической победы и без малейших колебаний перечислила мне затребованные 30 миллиардов кредитов. Сразу после завершения разговора с герцогиней Авеллой я перевел 10 миллиардов кронпринцессе Натали Ройл Крустон у Унатари. Как раз к этому моменту в каюту вернулась моя дочь. Ликана с перекошенным от обиды лицом пылала гневом и с досады швырнула в стену пульт от экрана. «Папа, эта мерзкая корга герцогиня Сильва отказалась давать мне деньги. Ну что за сука? Да я эту жирную скрягу!» Я прислонил палец к губам дочери, остановив излишне эмоциональную речь ребенка, после чего недовольно покачал головой. «Кронпринцесса Ликана Ройл Гёргтон Месфель Унатари. Мне придется поговорить с преподавателями из колледжа Тронного мира по поводу твоего лексикона». Подобные слова совершенно недопустимы из уст настоящей принцессы, как и неумение держать себя в руках. Мне, как отцу, крайне стыдно за твое поведение. Лика сразу смутилась и опустила голову. Я же сменил тон и постарался успокоить расстроенную дочь. «Лика, признаюсь честно, я предполагал именно такой итог твоей беседы с герцогиней Сильвой. Главы Оранжевого дома всегда отличались крайней скупостью, и престиж Великого дома для них — совершенно пустой звук. К тому же спящая тетя Мариан Сабати, с которой вы прилетели сюда в Декее, недавно хорошенько выпотрошила казну Оранжевого дома, так что, возможно, денег у герцогини Сильвы просто-напросто нет, а что и были уже потрачены на войну. Но не переживай, Лика, я не допущу, чтобы моя родная дочь была в чем-то ущемлена по сравнению с другими кронпринцессами». Ликана вздрогнула. Взгляд ее на пару секунд затуманился. Явно девочка считывала что-то видимое только ей одной. Потом зеленоволосая девчонка недоверчиво спросила. 10 миллиардов? Ну откуда?» «Это тебе подарок от меня, чтобы ты не уступала другим участницам соревнования принцесс Роя. Моя первая советница Катерина Ройл Унатари поможет тебе набрать команду опытных специалистов для развития планеты, да и сама лично будет подсказывать своими советами». Длинноногая девчонка радостно взвизгнула и повисла у меня на шее. Изменение репутации. Отношение к вам Ликаны Ройл Месфель Унатари улучшилось. Предполагаемое персональное отношение — -19. Недовольство. Внимание! Ваша несовершеннолетняя дочь Ликана желает покинуть фракцию «Оранжевый дом». Данное действие необратимо и требует согласия опекуна и родителя. Родителей. Опекун герцог Валиси Роял Унатари дал свое согласие. Разрешить Ликане Роял Месфель Унатари покинуть «Оранжевый дом»? Да? Нет? Я подумал 10 секунд и дал свое отцовское разрешение, после чего получил еще одну порцию сообщений об улучшении персонального отношения. Изменение репутации. Отношение к вам Ликаны Роял Месфель Унатари улучшилось. Предполагаемое персональное отношение – -4, безразличие. Когда счастливая Ликана убежала делиться новостями со своими подружками, я обратился к улыбающейся бионике, которая все это время находилась в каюте и прекрасно понимала источник переданной Ликане огромной суммы. «Бионика, у меня на примете есть еще одна кронпринцесса, которая могла бы стать 4-й принцессой Роя и хозяйкой звездной системы Фия. Дейэна Роял Георгтон Месфель Унатари. Еще слишком мала, чтобы самостоятельно участвовать в соревновании. А ее мать находится далеко и тоже не сможет помочь. Поэтому я хочу поручить тебе заняться звездной системой Фия. В твоем распоряжении будут 6 миллиардов насекомых и все андроиды, которых ты посчитаешь нужным привлечь к этой работе. Как и другие участницы, ты получишь 10 миллиардов кредитов. Если справишься с заданием, я дам разрешение встроить тебе, позволяющий выражать свое мнение, импланты. Ты станешь первой из андроидов с такими вставками. Если же малышка Дея победит и станет герцогиней Роя, даю слово, в Империи официально появится новая фракция — андроиды Империи, и все политики и аристократы будут вынуждены считаться с вашим мнением. Моя прекрасная помощница замерла. На ее лице отчетливо читались удивление и недоверие. «Хозяин, я готова принять этот вызов и вступить в борьбу». Но я, как ваш личный секретарь, прекрасно осведомлена о состоянии финансов нового государства и всех проектах, требующих огромных денежных вливаний и замороженных из-за отсутствия средств. Поэтому я отказываюсь от предложенных 10 миллиардов. Если андроидам дорога свобода, пусть они сами приложат усилия к ее получению и соберут нужную сумму. Но я не могу не задать напрашивающийся вопрос, у вашего величества есть еще один ребенок. Он тоже будет участвовать? Новорожденный Георг не стал кронпринцем империи, и уж тем более он не принцесса Роя, так что не сможет участвовать в соревновании. Но не переживай, Бионика, мой сын не останется без владений. Когда государство Унатари победит в войне, а мы победим, я тебе обещаю, маленький Георг получит себе столицу Оранжевого дома. Но только это пока секрет. Белокурая очаровательная девушка-андроид лукаво улыбнулась, продемонстрировав накрашенные алой помадой губки и безупречные белоснежные зубы. «Вы же знаете, кронпринц, я умею хранить тайны». «Гросс-адмирал, вас вызывает королева Роя», — перевела Бионика сообщение капитана. «Этого вызова я давно ждал. С момента окончания большого совещания с адмиралами Роя прошло уже 2 суток, а Исек Прайм на Игир так и не ответила ни на одно из моих высказанных предложений. Я даже уже начал переживать, что Най Игир совсем не интересуется делами в своем звездном королевстве или решила отказаться от ранее достигнутых в Декее договоренностей. Даже самовольный угон мною линкора Мериеш из флота Вирха не заставил королеву Роя связаться со мной. Нет, я честно и спросил у нее разрешение использовать Мериеш в качестве основного корабля, отправляющегося к механоидам дипломатической миссии, но ответа не получил и действовал на свой страх и риск. Экран просветлел. Найгир в таком ракурсе снова казалась небольшой изящной бабочкой, а белесая масса за ее спиной каким-то фоном, а не огромным брюшком насекомого. «Кронпринц Георг, прошу извинить за задержку с ответом. Я питалась и не могла прервать этот важный процесс». Я постарался скрыть свое удивление. 2 суток питалась? Хотя с таким огромным, битком набитым созревающими яйцами брюхом быстрее, наверное, и не получилось бы. «Королева, не нужно извинений. На вас лежит огромнейшая ответственность, возрождение своей расы, и потому обеспечение будущих детей всеми необходимыми питательными веществами является приоритетной задачей». Изменение репутации. Отношение к вам расы Исеек улучшилось. Отношение к вам расы Исеек Прайм +23. Благосклонность. Мне передали, что произошло на Совете Адмиралов. Правителю Натари безвозмездно передал Рою массу уникальных военных технологий. мгновенно восстанавливающиеся энергетические экраны, новые боевые дроны, чертежи двигателей фрегатов чужих и высокоэффективное оружие для штурмовых отрядов. Виднейшие ученые и сек-миноры уже дали свою оценку этому подарку. Такие знания бесценны. Даже за 1000 лет Рой не смог бы самостоятельно придумать эти технологии. Для их понимания требовались редчайшие трофеи чужих, добыть которые практически невозможно. Признаться, я удивлена, кронпринц Георг. Снова, как и с изумрудами Сивалы, правителю Натари дарит Рою фантастически ценные подарки. Промышленность Роя сделает все возможное, чтобы переоборудовать боевые корабли к началу контратаки. Я же, со своей стороны, одобряю использование моих подданных и сеакаритов в тайных операциях у Натари. Даю добро на создание специальных групп и сеак-мажоров для ментальной подкачки и усиления ищущих правду вашего государства. Разрешаю свободный проход кораблей у Натари через территории Роя. Гарантирую передачу информационных сообщений через нашу систему варп-маяков. Также я даю согласие на использование кораблей флота Вирха для дипломатической миссии людей. «А что насчет военного союза Роя и Унатари?» — задал я самый главный для меня вопрос, но тут Найгир совсем по-человечески отрицательно помотала головой. «Я пока не готова дать свое согласие. Это не отказ. Просто данный вопрос слишком сложный, и Рою требуется время на обдумывание последствий столь важного шага. К тому же, не в обиду будет сказано, правителю Унатари наглядно демонстрировал способность принимать крайне нестандартные решения». А потому Рой опасается быть насильно втянутым в войну с противником, всех сил и возможностей которого не понимает. Ответ на возможность заключения военного союза будет дан позднее, но сроков я назвать не могу. Я слегка поклонился королеве Роя, принимая такое ее решение. Най-Игир также в ответ слегка поклонилась и проговорила. «Мое брюшко с каждым часом становится все крупнее». Все реже и реже я смогу выделять время для управления государством и для общения. Наступит день, когда я вообще буду вынуждена питаться непрерывно для сохранения потомства. Кронпринц Георг, возможно, это наша последняя беседа. Как я уже говорила, я не хочу оставаться кому-то обязанной. И у меня есть подарок для вашей супруги Мии Ройл Унатари, которым я хотела бы отблагодарить ее за прекрасные изумруды. Мой советник Триас Зес доставит подарок на Унатари. Что же до военного союза, я дам ответ на это предложение еще до рождения моих детей. Экран погас. Разговор с королевой Роя оставил у меня какие-то смешанные чувства. С одной стороны, Най-Игир согласилась почти со всеми моими инициативами и даже не стала отвергать возможность военного союза. С другой же, в словах королевы Роя сквозила какая-то неуверенность и даже обреченность. Я выразил эту мысль вслух, мой секретарь продублировала эти слова на языке исеков. Находящийся в комнате Росс пошевелился, словно клок сырого тумана переместила ветром или сдвинулась пластина прозрачного хрусталя. Фобос перевел для меня стрекотание своего напарника. «Через 105 дней, по времени людей, у королевы Роя созреют яйца, и она отложит свою первую и единственную кладку. До этого момента Най-Игир постарается завершить все дела и передаст власть Рою». «Не понял. Она перестанет быть королевой? А что будет с Най-Игир после откладывания яиц?» Бионика перевела мой вопрос. Росс ответил далеко не сразу, а потом разразился какой-то длинной резкой трелью и склонился, сложив конечности и опустившись на пол, после чего пропал из виду. Еще до получения перевода на язык людей я предположил основную мысль этого сообщения и не ошибся. Най-Игир не переживет откладывание яиц. Лучшие генетики и сеак-миноры предупредили королеву Роя об этом еще до спаривания. Королева могла править и 3, и даже 4 длинных года, но решила возродить расу и сеак-праймов ценой собственной жизни. Об этом самопожертвовании знает весь Рой, каждый из сеаков. В Най-Игир воплотился сам дух нашей древней расы, и ни один из правителей Роя не имел такой абсолютной поддержки. Любое слово Най-Игир — закон для всех подданных. Я выслушал эту информацию стоя, а потом проговорил в темный, давно погасший экран. Времени крайне мало, но я постараюсь сделать так, чтобы королева Най-Игир успела увидеть освобождение всех захваченных чужими систем Роя. Механоиды меня изначально разочаровали. В таинственной системе Прита мы вообще никого не встретили. Нашли лишь необитаемый автоматический варп-маяк постройки аритов. Совершив варп-прыжок, следующий по маршруту системе Джейб, мы увидели механоидов. Неподвижно зависшие в космосе три сферы 300-метрового диаметра, не подающие никаких признаков активности. Внешние видеокамеры помогли во всех подробностях рассмотреть эти странные полусущества, полуконструкции. Пустотелые металлические каркасы фуллерены, сквозь которые можно было разглядеть далекие звезды. Приближение картинки позволяло увидеть движение каких-то механизмов звездолетов. По каркасам медленно двигались поршни или кольцевые лифты. На узлах, сочленениях угадывались работающие двигатели. И все. Просто зависшие в космосе три сферических каркаса. Я ожидал увидеть нечто более интересное, поэтому не сдержал слов разочарования. Вот стоило собирать большую дипломатическую миссию и лететь такое расстояние, чтобы поглазеть на шевелящиеся каркасы. Первым на странности обратил внимание капитан нашего линкора. В системе Джейб не оказалось варп-маяка. Точнее, маяком служил сам сферический механоид, являясь при этом одновременно разумным кораблем. Он отвечал на посылаемые нами запросы, но ограничивался односложными ответами. Себя корабль-маяк называл «одиннадцатый», а вот двух других механоидов вовлечь в наш разговор не получилось. Информацию об аритах в системе Прита сферические существа выслушали, но никак не прокомментировали. На предложение посетить системы аритов сферы ответили отказом. На информацию о вторжении чужих не отреагировали, предложение объединиться для борьбы с захватчиками отклонили. На просьбу пропускать корабли людей и ИСЭКов через свою территорию механоиды ответили: «Вы уже и так летаете». Все это было скучно и неинформативно. А потому явным диссонансом выбивался неожиданно длинный, развернутый ответ механоидов на предложение ретранслировать информационные сообщения Роя и Унатари. «Это возможно, но накладывает на нас определенные неудобства. Ведь отныне в любой момент времени в каждой из звездных систем цепочки должен находиться хотя бы один из механоидов, а такое бывает не всегда». Сказанное не сразу дошло до меня. Когда же я сообразил, что только что услышал, то сердце забилось в груди от волнения. Я постарался взять себя в руки и уточнил ровным голосом. «Одиннадцатый. Ты говоришь, что временами все механоиды одновременно покидают какие-то звездные системы. Как же вы тогда возвращаетесь обратно, ведь варп-маяков в ваших системах нет?» «Механоиды способны рассчитать координаты для открытия варп-туннеля в систему, в которой уже побывали. Перед этим в нужной звездной системе нужно заякориться, считать местные координаты и определить константы для всех 27 уровней пространства. Якорь постепенно слабеет, усиливаются расхождения в расчетах, появляются ошибки. Прыжок на устаревшие координаты очень рискован и, скорее всего, закончится гибелью». «Одиннадцатый. И как долго обычно действует якорь?» — поинтересовался я. «По вашему времяисчислению, около 8 месяцев». Мне не нужно было пояснять находящимся рядом бионики и Мариан Сабати, что мы только что услышали. Механоиды были способны определять координаты для прыжка в закрытые системы с выключенными варп-маяками, если они побывали там в предыдущие 8 месяцев. Это же отмычка от существующих методов защиты территорий. «Одиннадцатый. Передача информационных сигналов для нас важна, но мы не хотим доставлять вам неудобства и вынуждать присутствовать механоидов во всех системах цепочки. Что если для вашего и нашего удобства мы установим обычные варп-маяки на ваших территориях, чтобы не привязывать механоидов к определенным системам? Ваше право, возражений с нашей стороны нет». «Спасибо тебе, одиннадцатый. Скажи, чем я могу отблагодарить вашу расу за содействие? Что вообще нужно механоидам? Ресурсы, знания о далеких мирах, новые технологии? Все перечисленное интересно». Закрыв глаза, я глубоко вздохнул и предложил собеседнику: «Одиннадцатый, я приглашаю тебя присоединиться к моему флоту. Ты посетишь множество новых звездных систем, узнаешь массу новой информации, получишь нужные тебе и твоей расе знания и ресурсы. Если кто-то еще из механоидов пожелает составить тебе компанию, буду только рад». Прошло более минуты, прежде чем последовал ответ. «Предложение принято. Ретрансляция информационных сообщений начнется через 17 секунд. За новыми знаниями отправятся 11-й и 7-й. многократно запеликал сигнал, оповещающий о приходе личного сообщения. Введенная оранжевым домом информационная блокада оказалась прорвана. Посыпались скопившиеся за последние двое суток письма. Я предоставил бионике разгребать эту кучу, но моя секретарь вдруг замерла, и на ее лице появилась странная улыбка. «Хозяин, уверена, вам лучше лично ответить на данное сообщение», — отметила его в почте. Я открыл внутренний интерфейс, переключился на вкладку личных сообщений и тоже не смог сдержать улыбку. «Мой принц, признаю свою неправоту и самонадеянность. Огромной ошибкой с моей стороны было считать себя великим флотоводцем только потому, что я имел честь присутствовать во флоте вашего высочества во время громких побед. Прошу возможности вернуться к исполнению своих обязанностей в роли помощника вашего нового командующего флотом. Постскриптум. Поимели чужие нас очень жестко. Постскриптум. Кронпринцу чужих появились свои стелс-бомберы. Бывший командующий бывшим флотом 14-го сектора бывшего Красного дома, адмирал Кира Сабута».